рассказ Фредерика Брауна «Армагеддон». Случилось все это в Цинциннате. Представьте себе, именно в Цинциннате. Просто уму непостижимо, правда? Боже упаси, я не хочу о Цинциннате сказать ничего плохого, но все-таки это не пуп земли и даже не столица штата Огайо. Просто маленький старинный городок, довольно приятный, во всяком случае, не хуже прочих. Но даже на заседаниях местной торговой палаты неоднократно подчеркивалось, что город пока не ставит перед собой целью выйти на мировую арену. И если это самое, можно сказать, историческое выступление Джербера Великого, ну и имечко, правда, состоялось именно в Цинциннате, то это, понятно, чистая случайность. Конечно, если бы об этой истории пронюхали газеты, Цинциннати прославился бы на весь мир. А если бы ему удалось раскопать, какую роль в ней сыграл малыш Герби, он стал бы таким знаменитым, что всякие там отличники носили бы за ним его школьный ранец. Газетные заголовки сравнивали бы его с Георгием Победоносцем или еще с кем-нибудь столь же славным. Загвоздка в том, что все, кто был в этот вечер на представлении, напрочь позабыли все случившееся. Но вот что самое обидное, малыш Герби Уэстерман тоже начисто все позабыл. Даже водяной пистолет, с которым он не расстается, ни о чем ему не напоминает. Когда престидижитатор начал представление, Герби затаил дыхание и даже о водяном пистолете позабыл. Пистолет был новехонький, его купили Герби только что по дороге в театр. Добиться этого было не так-то просто. Надо было не мытьем, так катаньем провести ничего не подозревающих родителей дальней дорогой по Вейн-стрит и через базарную площадь. При помощи нескольких хитрых приемчиков, которыми мастерски владеет любой мальчишка, это все-таки удалось, и Герби стал счастливым обладателем вожделенного пистолета. Но теперь его куда больше занимало то, что творилось на сцене, причем наблюдал он за работой коллеги с профессиональным интересом. Надо сказать, фокус с протыканием карт не был для Герби тайной, он и сам умел его делать не хуже. Правда, он пользовался специальной детской колодой с уменьшенными картами, которая продавалась в комплекте с волшебным ящиком, но ведь ему было всего 9 лет, и руки у него были меньше, чем у взрослого. Если уж честно, карты в его руках поворачивались очень даже заметно, хотя он об этом сам и не догадывался. На сцене Джербер Великий демонстрировал прокалывание 7 карт одновременно. Герби по собственному опыту знал, что это требует большой силы и ловкости. Он одобрительно кивал, глядя на фокусника. Тут он вспомнил, что следующий в программе тот самый фокус, которого он ждал. Герби, не поворачиваясь, легонько подергал мать за рукав. «Мам, спроси у папы, нет ли у него запасного носового платка?» Краем глаза он наблюдал за матерью, и как только она повернулась к отцу, Герби молниеносно вскочил и ринулся к проходу. Сами понимаете, платок этот был ему ни к чему. Это был отвлекающий маневр, и Герби провел это просто блестяще. Герби видел это представление не в первый раз и знал, что сейчас Джербер попросит какого-нибудь мальчика выйти на сцену и помочь ему. К этому моменту Герби хотел быть свободным, как птица. Фокусник только-только открыл рот, а Герби уже стоял в проходе у самой сцены. В прошлый раз он оказался 10-м, но сейчас, благодаря тщательной подготовке, опередил всех. А ведь обстановка осложнялась присутствием родителей. В тот раз Герби был на представлении один. Неизвестно, разрешила бы мать сделать то, что он задумал, никогда не поймешь, что у взрослых на уме. Поэтому Герби пришлось подстраховаться и отвлечь ее внимание. «Кто-нибудь подняться на сцену!» Эти слова еще не успели вылететь из рта фокусника, а нога Герби уже твердо стояла на первой ступеньке. За его спиной послышались разочарованные вздохи и огорченный шепот конкурентов. И под эти протяжные звуки Герби, немало довольный собой, поднялся на сцену, улыбаясь от уха до уха. Настало время фокуса с тремя голубями. Для него магу и нужен был помощник из зрителей. Ну, а у Герби к этому трюку был чисто профессиональный интерес. Он никак не мог понять, как же это делается. Может, с помощью фальшивой стенки в ящике? Где ее можно там устроить? Что ж, Герби предстояло держать этот самый ящик, и если он ничего не поймет, значит, лучше ему до конца жизни собирать марки или спичечные этикетки. Герби поднял голову, понимающий, как коллега коллеги улыбнулся магу. Даже если ему удастся разгадать секрет фокуса, он никому не скажет ни слова. Есть такая вещь – профессиональная солидарность. Но когда Герби встретился взглядом с фокусником, улыбка его погасла, а по спине пробежали мурашки. Вблизи Джербер Великий выглядел ужасно старым. И еще он стал гораздо выше с тех пор, как Герби был на первом его представлении. Ему вдруг показалось, что это вообще другой человек. Но тут ассистент принес на большом подносе ящик. Герби немного успокоился, отвел глаза от лица мага и вспомнил, наконец, зачем он вылез на сцену. Ассистент почему-то прихрамывал. Герби на всякий случай немного присел и заглянул под поднос, а вдруг секрет скрывается именно там. Но дно подноса было абсолютно гладким. Джербер взял ящик и разложил его. Ассистент, хромая еще сильнее, заковылял прочь. «Наверное, он хромает нарочно, чтобы отвлечь внимание зрителей», — решил Герби. Все стенки ящика крепились к днищу на шарнирах, а к задней стенке, тоже на шарнирах, была приделана крышка. Она могла запираться на маленькие медные крючочки. Фокусник полностью разложил ящик, тот стал плоским, словно блин, и показал его почтенной публике. Герби быстренько зашел сзади, чтобы получше разглядеть заднюю стенку, которая внушала наибольшие подозрения. «Точно!» В крышке была маленькая треугольная дырка, замаскированная зеркальцем. Зеркало устанавливалось под определенным углом, так что из зала заметить его было невозможно. Да трючок-то с бородой! Герби был слегка разочарован. Фокусник сложил ящик так, что зеркальце оказалось внутри, и живо повернулся к Герби. «Ну а теперь, юноша...» Событие, которое в этот момент произошло в горах Тибета, не было началом. Скорее уж, это было последнее звено в цепи. Всю предыдущую неделю там стояла странная погода, но просто-таки совершенно неслыханная. Была дикая жара, и в горах началось массированное таяние снегов. Огромные потоки воды с грохотом устремились со склонов вниз. Ничего подобного не могли припомнить даже самые древние старцы. Небольшие ручьи, ранее безобидные, превратились в бурливые реки. Многие из молитвенных мельниц, которыми были утыканы берега, начали вертеться с бешеной скоростью, а некоторые были затоплены и остановились. Испуганные ламы, дрожа, бродили в ледяной воде и безуспешно пытались вытащить затонувшие мельницы на мелководье, где они снова могли бы продолжать свое вращение, исполненное высшего смысла. Одна маленькая деревянная мельница вертелась с незапамятных времен. Даже старейшие из лам не помнили, что за молитва была на ее барабане. Так вот, эта мельница оказалась наполовину затопленной, а вода все прибывала. Лама по имени Кларут решил спасти мельницу и взял ее, собираясь отнести в безопасное место, но оступился на скользком камне и рухнул в воду. Мельница выпала у него из рук, и поток тут же унес ее на глубину. Если бы не эта досадная случайность, которая на самом деле, конечно, не была случайностью, если бы только мельница продолжала вертеться, все было бы в порядке, и мир не оказался бы на грани гибели. Дрожа от холода, лама встал из ледяной воды и принялся спасать другие молитвенные мельницы. «Ничего страшного, если одна пропала», — подумал он. «Откуда ему было знать, что мир уже стоит на пороге Армагеддона?» И что именно этот маленький барабан и сдерживал до сих пор напор темных сил. Итак, молитвенная мельница в Амгур-Ула была уничтожена. Поток отнес ее за километр, где она зацепилась за выступ скалы и застыла, неподвижная. Случилось это как раз в ту минуту, когда были произнесены слова «Ну а теперь, юноша!» Вы уже поняли, что теперь речь пойдет снова о Цинциннате. Герби Вестерман в этот миг посмотрел на мага, удивляясь, что тот прервался на полуслове, и увидел, что черты фокусника перекосились, будто от жуткой боли. Тут же лицо его начало искажаться, стало неузнаваемым, хотя ведь поразительно, в то же время как бы оставаясь прежним. Маг негромко рассмеялся. Этот зловещий смех вобрал в себя все зло, какое только есть на свете. Все мыслимые и немыслимые пороки, и каждый, кто услышал этот смех, сразу понял, кто таков этот фокусник. Это разом поняли все зрители, включая самых отъявленных атеистов, и никто, раз осознав эту страшную правду, уже ни на секунду в ней не усомнился. При этом В зале стояла жуткая, прямо-таки неестественная тишина. Никто не издал ни звука, все затаили дыхание. И людям даже не было страшно, ведь страх рождается от колебаний, неопределенности, от сомнений. А тут никто уже не сомневался, все были уверены. Это конец. Смех становился все громче и громче. Вот он уже заполнил весь зал и превратился в могучий грохот, от которого осыпалась пыль даже на галерке. В зале никто не шелохнулся, застыли даже мухи на потолке, будто пришпиленные этим смехом. И тогда сатана заговорил. Дорогие зрители, спасибо, что почтили своим вниманием мое скромное выступление. Он издевательски раскланялся. Представление окончено. Больше никогда не будет никаких представлений, пояснил он и снова рассмеялся. В зале вдруг сгустился мрак, хотя все лампы по-прежнему горели. Потом в мертвой тишине послышался странный звук, похожий на хлопанье кожистых крыльев. Звук начал нарастать, будто зал наполнялся какими-то невидимыми крылатыми монстрами. Потом сцена озарилась багровым светом, а на голове и плечах мага вспыхнули язычки пламени. Такие же огоньки вспыхнули вдоль авансцены, окольцевали рампу. Ящик, который Герби Вестерман все еще держал в руках, тоже загорелся, и мальчик его уронил. Тут, наверное, надо вспомнить, что Герби Вестерман состоял в городской команде юных пожарников, так что дальнейшие его действия были чисто рефлекторными. Конечно, 9-летнему парнишке трудно осознать, что такое Армагеддон, но что-то он наверняка понял. Например, то, что вода против такого пламени бессильна. Но он действовал машинально, как его учили в команде юных пожарников. Он выхватил из кармана водяной пистолет, направил его на ящик и брызнул. Пламя погасло. Струя была довольно сильной. Брызги попали и на брюки Джербера Великого. Тот стоял лицом к публике и не видел манипуляции с пистолетом. И тут все изменилось, словно по волшебству. Разом погасли все огоньки. Исчез багровый свет. Освещение в зале стало прежним. Затихло хлопанье кожистых крыльев, а может, просто утонуло в шуме очнувшейся публики. Фокусник закрыл глаза и через силу прохрипел: «Повелеваю все забыть. Никто и никогда не вспомнит о том, что здесь случилось. На это у меня еще достанет сил». Он с трудом повернулся и поднял ящик. «Надо быть осторожнее, малыш. Держи вот так». Он легонько ударил по ящику своей палочкой. Крышка распахнулась, и оттуда вылетели три белых голубя. Мягкий шорох их крыльев нисколько не походил на жуткое кожистое хлопанье. С выражением мрачной решимости на лице отец Герби Вестермана спустился по лестнице и твердым шагом направился в кухню. Там на стене висел кожаный ремень для правки бритвы. «Генри, дорогой», — сказала миссис Вестерман, помешивая кипящий суп. «Конечно, он зря стрельнул в машину, когда мы возвращались домой, но ведь это всего лишь обычная вода. Стоит ли так строго его наказывать?» «Дело не в этом», — мрачно покачал головой Генри Вестерман. «Вспомни-ка, мы купили этот пистолет на базаре и после этого никуда не заходили, только в церковь договориться с отцом Риком насчет конфирмации. Ну где же, по-твоему, этот бандит заправил свой пистолет?» «В церкви, вот где! Из чаши со святой водой!» Походкой, тяжелой, как само возмездие, отец с ремнем в руке поднялся наверх. Послышались ритмичные шлепки, им вторили столь же ритмичные вопли. Так вознаградили Герби Вестермана, спасителя мира. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.